Глава третья. Становление сущности. А. Абсолютная неразличенность. Бытие есть абстрактное безразличие, для обозначения которого, поскольку это безразличие само по себе должно мыслиться как бытие, был употреблен термин неразличенность, индифференция, и в котором еще нет какого бы то ни было рода определенности. Чистое количество – это неразличенность, как способная ко всяким определениям, но так, что последнее внешне ему, и оно само по себе не имеет никакой связи с ними. Но та неразличенность, которая может быть названа абсолютной, опосредствует себя с собой в простое единство через отрицание всех определенностей бытия, качества и количества и их сперва непосредственного единства меры. Определенность дана в этом единстве только как состояние, то есть как нечто качественно внешнее, имеющее своим субстратом неразличенность. Но то, что мы таким образом определили как качественно внешнее, есть лишь исчезающее. Как такое внешнее по отношению к бытию, качественное есть как противоположность самого себя, лишь то, что снимает себя. Определенность еще только положена таким образом в субстрате, как некоторое пустое развлечение. Но именно это пустое развлечение есть сама неразличенность как результат. И притом последнее есть таким образом конкретное, которое опосредствовано в самом себе с собой через отрицание всех определений бытия. Как это опосредствование, она содержит отрицание и отношение, и то, что называлось состоянием, есть ее имманентное, соотносящееся с собой развлечение. Именно внешность и ее исчезание и превращают единство бытия в неразличенность и имеются, стало быть, внутри последней, которая тем самым перестает быть только субстратом и только абстрактной в самой себе. Б. Неразличенность как обратное отношение ее факторов. Теперь следует посмотреть, каким образом положено это определение неразличенности в ней самой, и стало быть, каким образом она положена как для себя сущая. Первое. Сведением считавшихся сначала самостоятельными отношений меры к простым состояниям обосновывается один их субстрат. Последний есть их продолжение одного в другом, стало быть, то нераздельное самостоятельное, которое целиком наличествует в своих различиях. Для возникновения этих различий имеются содержащиеся в нем определения, качество и количество, и весь вопрос лишь в том, как они в нем положены. Но это определено тем, что субстрат есть опосредствование прежде всего как результат и в себе, но это опосредствование таким образом еще не положено в нем как таковое, вследствие чего он есть прежде всего субстрат, и что касается определенности, дан как неразличенность. Поэтому различие есть в последней по своему существу прежде всего лишь количественное, внешнее различие, и имеются два различных определенных количества одного и того же субстрата, который таким образом есть их сумма, и, следовательно, сам определен как определенное количество. Но неразличенность есть такого рода прочная мера, в себе сущая абсолютная граница, лишь в соотношении с указанными различиями, так что она не есть в самой себе определенное количество и ни в каком виде не противостоит как сумма или же как показатель другим суммам или неразличенностям. Неразличенности свойственна лишь абстрактная определенность. Оба определенные количества, чтобы быть положенными в ней как моменты, должны быть изменчивыми, безразличными, большими или меньшими одно относительно другого. Но ограниченные прочной границей своей суммы, они в то же время относятся друг к другу не внешним образом, а отрицательно, что образует связывающее их качественное определение. Поэтому они находятся в обратном отношении друг к другу. От рассмотренного ранее формального обратного отношения это отношение отличается тем, что здесь целое есть реальный субстрат, и что каждый из обоих членов положен так, чтобы самому быть в себе этим целым. Далее, по указанной качественной определенности, различие дано как различие двух качеств, из которых одно снимает другое, но которые, как удерживаемые в одном единстве и составляющие его, неотделимы друг от друга. Сам субстрат, как неразличенность, также есть в себе единство обоих качеств. Поэтому каждая из сторон отношения равным образом содержит в себе их обоих и отличается от другой стороны лишь тем, что в ней имеется больше одного качества и меньше другого, или наоборот. Одно качество в одной стороне отношения, а другое в другой оказывается лишь преобладающим благодаря своему определенному количеству. Каждая из сторон есть, следовательно, в самой себе обратное отношение. Это отношение, как формальное, снова появляется в различенных сторонах. Таким образом, сами эти стороны продолжаются друг в друге также по своим качественным определениям. Каждое из качеств относится в другом к самому себе и имеется в каждой из обеих сторон, но только в разном количестве. Их количественное различие – это та неразличенность, в соответствии с которой они продолжаются друг в друге, и это их продолжаемость. Есть тождественность качеств в каждом из обоих единств. Сторона же, каждая из которых содержит полноту этих определений, стало быть, самое неразличенность в то же время положены таким образом одна относительно другой как самостоятельные. Второе. Как эта неразличенность бытие есть теперь определенность меры уже не в ее непосредственности, а в только что указанном развитом виде. Оно – неразличенность, поскольку мера есть в себе полнота определений бытия, растворившихся, чтобы стать этим единством. Точно так же оно – наличное бытие, как целокупность положенной реализации, в которой самые моменты, суть в себе сущая целокупность неразличенности, несомые ею как их единством. Но так как единство фиксируется лишь как неразличенность и тем самым лишь в себе, а моменты еще не определены как для себя сущие, то есть еще не снимаются в самих себе и друг через друга, чтобы стать единством, то тем самым имеется вообще безразличие их самих к себе, как развитая определенность. Это нераздельное таким образом самостоятельное мы должны теперь рассмотреть подробнее. Оно имманентно во всех своих определениях и остается в них в единстве с собой, незамутненным ими, но альфа, как остающаяся целокупностью в себе, имеет снятые в ней определенности лишь выступающими в ней, лишенными опоры, в себе неразличенности, и это ее наличное бытие не связаны между собой. Определенности обнаруживается в ней непосредственным образом. Она находится целиком в каждой из них. Их различие, стало быть, положено прежде всего как снятое, следовательно, как количественное различие. Но именно поэтому оно положено не как отталкивание их от самих себя, не как самоопределяющаяся неразличенность, а как такая, которая есть и становится определенной лишь внешне. Бета, оба момента, находятся в обратном количественном отношении. Они – движение вверх и вниз по шкале величины, но движение, определенное не неразличенностью, которое как раз и есть безразлично этого движения, а стало быть определенное лишь извне. Здесь указывается на иное, которое находится вне ее и в котором заключается процесс определения. Абсолютное, как неразличенность, страдает с этой стороны вторым недостатком количественной формы, состоящим в том, что определенность различия не детерминируется самим абсолютным. Первый недостаток состоит в том, что различия в нем вообще лишь выступают, то есть что полагание абсолютного, как неразличенности, есть нечто непосредственное, а не его опосредствование самим собой. Гамма – количественная определенность моментов, которые суть теперь стороны отношения, составляет способ их существования. Их наличное бытие изъято этим безразличием из перехода качественного. Но они имеют отличное от этого их наличного бытия свое в себе сущее существование в том, что они в себе суть сама неразличенность, и что каждая из них сама есть единство обоих качеств, на которые расщепляется качественный момент. Различие этих двух сторон ограничивается тем, что одного качества положено в одной из них больше, а в другой меньше, другого же качества в соответствии с этим наоборот. Так каждая сторона есть в самой себе целокупность неразличенности. Каждое из обоих качеств, взятое отдельно, само по себе, также остается той же суммой, которой является неразличенность. Оно продолжается, переходя из одной стороны отношения в другую, и его не ограничивает та количественная граница, которая при этом полагается в нем. Здесь определение приходит в непосредственную противоположность друг к другу, которая развивается в противоречие, что мы теперь и должны рассмотреть. Третье. А именно, каждое качество вступает внутри каждой стороны в соотношение с другим качеством, и притом таким образом, что, как мы уже установили, и это соотношение должно быть лишь количественным различием. Если оба качества самостоятельны, если, скажем, они взяты как друг от друга независимые, чувственные материи, то вся определенность неразличенности распадается. Ее единство и целокупность были бы в таком случае пустыми названиями. Но в то же время они определены скорее так, что они охватываются одним единством, нераздельны, и каждая из них имеет смысл и реальность только в этом одном качественном соотношении с другим. Но именно потому, что их количественность, безусловно, имеет такую качественную природу, каждая из них простирается лишь настолько, насколько и другое. Поскольку они различались бы как определенные количества, одно из них выходило бы за пределы другого и обладало бы в этом своем избытке безразличным наличным бытием, которым не обладало бы другое. Но в их качественном соотношении каждое из них есть лишь постольку, поскольку есть другое. Из этого следует, что они находятся в равновесии, что насколько увеличивается или уменьшается одно, настолько же возрастает или убывает другое, и именно в той же пропорции. На основании их качественного соотношения дело не может поэтому дойти ни до какого количественного различия и ни до какого избытка одного качества, избыток, которым один из соотносящихся моментов превышал бы другой, был бы лишь неустойчивым определением, или иначе говоря, этот избыток был бы лишь опять-таки самим другим. но при этом равенстве обоих нет ни одного из них, ибо их наличное бытие должно было основываться лишь на неравенстве их определенных количеств. Каждый из них, долженствующих быть факторами, одинаково исчезает, будет ли он превышать другой или будет равен ему. Это исчезновение выступает в таком виде, что если мы исходим из количественного представления, то нарушается равновесие, и один фактор берется большим, чем другой. Так положены снятие качества другого фактора и его неустойчивость. Первый фактор становится преобладающим, другой убывает с возрастающей скоростью и преодолевается первым, и этот первый, стало быть, становится единственным самостоятельным. Но тем самым имеется уже не два специфических нечто, не два фактора, а лишь одно целое. Это единство, положенное таким образом, как целокупность процесса определения, взятое так, как оно здесь определено, то есть как неразличенность, есть всестороннее противоречие. Это единство, стало быть, должно быть так положено, чтобы, как это снимающее само себя противоречие, быть определено как для себя сущая самостоятельность, имеющие своим результатом и своей истиной уже не только лишь неразличенное, но и имманентно в нем самом отрицательное абсолютное единство, которое есть сущность. Примечание. О центростремительной и центробежной силе. Отношение некоторого целого, долженствующего иметь свою определенность в различии величин, качественно определенных друг относительно друга факторов, находит применение в эллиптическом движении небесных тел. В этом примере мы видим прежде всего лишь два качества, находящиеся в обратном отношении друг к другу, а не две стороны, из которых каждая сама была бы единством обоих качеств и их обратным отношением. Эмпирическая основа здесь прочна, но при этом упускают из виду последствия, к которому приводит внесенная в нее теория. А именно, что здесь или теория разрушает лежащий в основе факт, или, если как-то подобает, будут придерживаться этого факта, обнаруживается пустота теории в сопоставлении с фактом. Игнорирование этого последствия дает спокойно сосуществовать факту и противоречащей ему теории. Простой факт состоит в том, что в эллиптическом движении небесных тел их скорость возрастает по мере их приближения к перигелию и уменьшается по мере их приближения к афелию. Количественная сторона этого факта неустанными старательными наблюдениями точно определена, и самый факт приведен далее к своему простому закону и формуле. Тем самым сделано все, что поистине можно требовать от теории. Но это казалось рефлектирующему рассудку недостаточным. Для так называемого объяснения явления и его закона принимаются некая центростремительная и некая центробежная сила как качественные моменты криволинейного движения. Их качественное различие состоит в противоположности их направлений, а с количественной стороны в том, что поскольку они определены как неравные, когда одна увеличивается, другая уменьшается и наоборот, и далее в том, что их отношение снова меняется, а именно после того, как в продолжении некоторого времени центростремительная сила увеличивалась, а центробежная уменьшалась, наступает момент, когда центростремительная сила начинает уменьшаться, а центробежная, напротив, увеличиваться. Но этому представлению противоречит отношение качественной в своем существе определенности этих сил друг к другу. Эта качественная определенность никак не допускает их обособления. Каждая из них имеет значение лишь в связи с другой. Следовательно, поскольку одна имела бы избыток по сравнению с другой, поскольку она не имела бы никакого соотношения с этой другой, и ее не было бы. При предположении, что одна из них больше другой, если она как большая находилась бы в соотношении с меньшей, имеет место то, о чем мы сказали выше, а именно она получила бы абсолютный перевес, а другая исчезла бы. Последнее положено как исчезающее, неустойчивое, и в этом определении ничего не меняет ни то, что исчезновение происходит лишь постепенно, не то, что сколько она теряет в величине, столько же прибавляется к величине первой. Эта первая гибнет вместе с другой, так как то, что она есть лишь постольку, поскольку имеется другая. Ведь это очень простое соображение, что если, например, как это утверждают, центростремительная сила тела увеличивается по мере его приближения к перигелию, а центробежная, напротив, настолько же уменьшается, то последняя уже не была бы в состоянии вырвать его у первой и снова отдалить его от центрального тела. Напротив, раз первая сила однажды получила перевес, то другая сила преодолена, и тело будет двигаться с возрастающей скоростью по направлению к своему центральному телу. И наоборот, если в бесконечной близости к афелию центробежная сила берет верх, то столь же противоречиво, чтобы она в самом афелии была преодолена более слабой силой. Ясно далее, что только некоторая посторонняя сила могла бы вызвать это обращение. Это значит, что то ускоряющаяся, то замедляющаяся скорость движения не может быть познана или, как обычно выражаются, объяснена из принятого определения указанных факторов, а между тем их существование было допущено именно для того, чтобы объяснить это различие. Само последствие исчезновения одного или другого направления движения и тем самым исчезновение эллиптического движения вообще игнорируется и остается скрытым ввиду того несомненного факта, что движение это продолжается и из ускоренного переходит в замедляющееся. Предположение, что в афелии слабость центростремительной силы превращается в ее преобладание над центробежной, и что обратное получается в перигелии, с одной стороны, заключает в себе то, что было объяснено выше, а именно, что каждая из сторон обратного отношения есть в самой себе все это обратное отношение. Ведь та сторона, которую образует движение от афелия к перигелию, долженствующая быть преобладающей центростремительная сила, содержит, согласно этому предположению, еще и центробежную силу, но убывающую по мере того, как первая возрастает. В таком же обратном отношении к центростремительной силе в той стороне, которую составляет замедляющееся движение, будто бы находится преобладающая и становящаяся все более преобладающей центробежная сила. Так что ни на одной стороне никакая из этих сил не исчезает, а лишь становится все меньше и меньше до того момента, когда она начинает превращаться во все более преобладающую над другой. Стало быть, в каждой стороне этого движения вновь имеет место то, чего недостает обратному отношению. Либо каждая сила берется самостоятельно, сама по себе, и вместе с чисто внешним совпадением их в одном движении, как, например, в параллелограмме сил, снимается единство понятия природы вещи, либо же так как обе силы относятся друг к другу качественно через понятие, то ни одна из них не может обрести безразличное самостоятельное существование относительно другой, которое должно было быть ей сообщено некоторым избытком, форма интенсивности, так называемая динамическая, ничего здесь не меняет, так как динамическое само имеет свою определенность в определенном количестве и тем самым также может проявить лишь столько силы, то есть существует лишь настолько, сколько ему противостоит противоположной силы. С другой же стороны, этот поворот от преобладания силы к его противоположности означает чередование качественных определений положительного и отрицательного. Возрастание одного есть столько же убывание другого. Нераздельная качественная связь этих качественных противоположностей развернута рассматриваемой теорией в некоторую последовательность. Но тем самым указанная теория не дает объяснения ни этого чередования, ни главным образом самого этого развертывания. Видимость единства, еще имеющаяся в возрастании одной силы и соответствующем убывании другой, здесь совершенно исчезает. Нам указывают чисто внешнее следование, находящееся лишь в противоречии с выводом из данной связи, согласно которому, поскольку одна сила стала преобладающей, другая должна исчезнуть. То же самое отношение применялось к силе притяжения и отталкивания, чтобы понять различие в плотности тел. Также думали привлечь обратное отношение между чувствительностью и раздражимостью, чтобы из того обстоятельства, что эти два фактора жизни становятся неравными, постигнуть различные определения целого здоровья, равно как и различие родов живых существ. Однако путаница и галиматья, к которым при некритическом применении этих понятийных определений привело это объяснение, которое, как полагали, должно было сделаться натурфилософской основой физиологии, нозологии, а затем и зоологии, имели здесь своим следствием то, что вскоре снова отказались от этого формализма, который сохраняется во всей своей полноте главным образом в физической астрономии. Поскольку может казаться, что абсолютная неразличенность, основное определение спинозовской субстанции, можно об этом еще заметить, что она, несомненно, такова в том отношении, что в той и другой полагаются исчезнувшие все определения бытия, как и вообще всякое дальнейшее конкретное развлечение мышления и протяжения и так далее. Вообще, если не идти дальше абстракции, то безразлично, как выглядело в своем наличном бытии то, что исчезло в этой пропасти. Но субстанция, как неразличенность, отчасти связана с потребностью определить ее и с принятием во внимание этой потребности. Она не должна оставаться субстанцией Спинозы, единственным определением которой служит то отрицательное, что все в ней поглощено. У Спинозы различия, атрибуты, мышление и протяжение – затем также и модусы, аффекты и все прочие детерминации привходят совершенно эмпирически. Это развлечение имеет место в рассудке, который сам есть модус. Атрибуты не находятся ни в какой дальнейшей определенной связи с субстанцией и друг с другом, помимо той, что они выражают субстанцию всю целиком, и что их содержание, порядок вещей, как протяженных и как мыслей, один и тот же. Но определяя субстанцию как неразличенность, рефлексия доходит до мысли о различии. Оно теперь положено как то, что оно у Спинозы есть в себе, а именно как внешнее и тем самым, точнее, как количественное различие. Таким образом, неразличенность остается, правда, в нем имманентной себе, подобно субстанции, но имманентной себе абстрактно, лишь в себе. Различие не имманентно ей. Как количественное различие, оно скорее противоположность имманентности, и количественная неразличенность есть скорее вовне себя бытие единства. Различие, стало быть, понимаются и некачественно, субстанция определяется не как различающее само себя, не как субъект. Прямое следствие по отношению к самой категории неразличенности состоит в том, что в ней распадается различие между качественным и количественным определениями, как это оказалось в ходе развития неразличенности. Она – разложение меры, в которой оба момента были непосредственно положены как одно. С. Переход в сущность. Абсолютная неразличенность есть последнее определение бытия, прежде чем бытие становится сущностью. Но она не достигает сущности. Она оказывается еще принадлежащей к сфере бытия, так как она, будучи определена как безразличная, имеет в себе различие еще как внешнее количественное. Это ее наличное бытие, которому она в то же время противоположна. Она определена относительно него лишь как в себе сущее, а не мыслится как для себя сущее абсолютное. Иначе говоря, именно внешняя рефлексия удовлетворяется тем воззрением, что специфические нечто – суть в себе или в абсолютном одно и то же, что их различие – лишь безразличное различие, а не различие в себе. Здесь еще нет того, чтобы эта рефлексия была не внешней рефлексией мыслящего, субъективного сознания, а собственным определением различий, указанного единства, состоящим в том, чтобы различия снимали себя, каковое единство оказывается таким образом абсолютной отрицательностью, своим безразличием к самому себе, безразличием и к своему собственному безразличию и к инобытию. Но это себя снимание, определение неразличенности уже получилось. Неразличенность проявилась в ходе развития своей положенности как противоречие во всех отношениях. В себе неразличенность есть целокупность, в которой сняты и содержатся все определения бытия. Таким образом, она основа, но существует лишь в одностороннем определении в себе бытия, а тем самым выступающие в ней различия, количественная разница и обратное отношение факторов даны как внешние в ней. Таким образом, будучи противоречием между самой собой и своей определенностью, между своим в себе сущим определением и своей положенной определенностью, она – отрицательная целокупность, определенности которой сняли себя в самих себе и, стало быть, сняли эту ее основную односторонность, ее в себе бытие. Неразличенность, положенная тем самым как то, что она есть на самом деле, есть простое и бесконечное отрицательное соотношение с собой, несовместимость себя с самим собой, отталкивание себя от самого себя. Процесс определения и определяемость не есть ни переход, ни внешнее изменение, ни обнаружение определений в неразличенности, а есть ее собственное соотнесение с собой, которое есть отрицательность ее самой, ее в себе бытия. Но определения, как такие оттолкнутые определения, теперь не принадлежат самим себе, не выступают как нечто самостоятельное или внешнее, а даны как моменты. Они принадлежат, во-первых, в себе сущему единству, не отпускаются им, а носимы им как субстратом и наполнены только им, а во-вторых, как определение, имманентные для себя сущему единству, они даны лишь через свое отталкивание от себя. Вместо того, чтобы быть сущими, как это мы видели, во всей сфере бытия они теперь всецело даны только как положенные, всецело имеют то определение и значение, что они соотнесены со своим единством, стало быть, каждое из них соотнесено со своим иным и с отрицанием. Они отмечены этой своей соотносительностью. Тем самым бытие вообще и бытие или непосредственность различенных определенностей, равно как и в себе бытие, исчезли, и единство есть бытие, непосредственное, предположенная целокупность, так что оно есть это простое соотношение с собой лишь как опосредствованное снятием этого предположения, а сама эта предположенность и само это непосредственное бытие суть лишь момент его отталкивания. Изначальная же самостоятельность и тождество с собой даны лишь как получающиеся в виде результата бесконечное слияние с собой. Таким образом, бытие определяется как сущность, бытие, ставшее через снятие бытия простым, однородным с собой.